«Все сейчас слишком серьезно», — сказал ему Спенсер. Рокки фыркнул, как будто смеялся над опасностью. «Они, наверное, вели наблюдение за квартирой Теды и подслушивали ее разговоры. Да, да, да, да, да!» «Они тратили такие средства, подслушивая Теду. И все это начиная с ноября. Какого черта? Что им нужно от Валерии? Что она может знать или сделать такого важного, что вынуждает их тратить огромные деньги на подслушивание?» Спенсер посмотрел в зеркало заднего обзора. В полутора кварталах от них «Шевроле» повернул за угол у кафетерия. Ему хотелось проскочить два квартала, прежде чем повернуть налево, чтобы сбить их с толку. Он надеялся, что эти бешеные торпеды, которые с такой радостью жали на курок в машине грязно-зеленого цвета, могли обмануться, подумав, что он свернул на первом перекрестке. Они преследовали его. «Шевроле» быстро сокращал дистанцию. Он мчался гораздо быстрее, чем можно было ожидать, судя по его внешнему виду. Он был больше похож на одну из тех разбитых машин, которые государство выдавало инспекторам департамента сельского хозяйства или бюро по проверке блеска зубов у населения. На самом деле, эта машина была намного мощнее, чем остальные модели «Шевроле». Хотя они его и видели, Спенсер повернул налево в конце второго квартала, как и планировал. На этот раз он сделал широкий разворот, чтобы зря не терять время и не портить шины. Они ему еще могли пригодиться. Но он все равно мчался чересчур быстро, так что задел встречную «Хонду». Его водитель резко отклонился вправо и въехал на тротуар, проскрежетал боком по пожарному крану и врезался в осевший металлический забор, окружавший заброшенную заправочную станцию. Краем глаза Спенсер увидел, как Рокки силой инерции прижала к дверце салона, но он продолжал радостно качать головой. «Да, да, да, да, да!» Машину начали обвивать сильные порывы холодного ветра. Справа было несколько акров незастроенной территории, и оттуда несло на улицу тучи песка. Вегас застраивался хаотично на огромном пространстве долины, в пустыне и даже... Развитые районы города перемежались с просторами неиспользовавшейся земли. С первого взгляда они представлялись крупными пустующими площадками для парковки, но на самом деле свидетельствовали о тихом наступлении пустыни на город. Она только ждала удобного случая. Когда поднимался ветер, пустыня в сердцах срывала с себя маску смирения и обрушивалась на соседние районы. Спенсер был почти ослеплен наступлением песка, который порывы ветра швыряли на ветровое стекло. Но он молил Бога, чтобы ветер был еще сильнее, а песок еще шире развернул свое наступление. Ему хотелось исчезнуть в кромешной буре, как корабль-призрак растворяется в тумане. Он опять глянул назад. Видимость была всего лишь 10-15 футов. Он начал было прибавлять скорость, но потом передумал. Он и так уже врезался в песчаный шторм на ужасной скорости. Впереди была такая же мгла, как и позади. Если он наткнется на стоящий или медленно двигающийся автомобиль, или неожиданно вылетит на перекресток при встречном движении транспорта, его очень мало будет заботить четыре самоубийцы в мчащейся с бешеной скоростью спецмашине марки «Шевроле». Когда-нибудь, если ось Земли отклониться на крохотное расстояние или воздушные потоки изменят направление по каким-то неизвестным причинам, тогда ветер и пустыня соединятся вместе, чтобы разрушить Вегас и похоронить развалины под биллионами кубических ярдов сухого, белого, торжествующего песка. Может, как раз сейчас и настал этот момент. Что-то толкнуло машину сзади. Спенсер качнулся, глянул в зеркало заднего обзора. «Этот «Шевроле»!» Сидит у него на хвосте. Потом машина несколько подстала в бушующем песке, а затем снова ринулась вперед и ударила машину Спенсера. Может быть, они хотели, чтобы он перевернулся, а может, просто напоминали, что следует за ним. Спенсер почувствовал, как Рокки смотрит на него и тоже глянул на собаку. Казалось, что собака спрашивала: «Ну и что теперь?» Пустыня закончилась, и они влетели в тишину воздуха, свободного от тучи летящего песка. В холодном суровом свете надвигавшегося урагана они уже потеряли надежду удрать от преследователей, подобно Лоуренсу Аравийскому, закутавшись в бушующих покрывалах из песка, несшегося из пустыни. Впереди, на расстоянии полуквартала, маячил перекресток. Светофор зажег красный свет. Ему не прорваться через поток машин. Спенсер не убирал ногу с акселератора. Он молил Бога, чтобы среди движущихся машин появился просвет. В последний момент ему пришлось нажать на тормоз, чтобы не врезаться в автобус. Казалось, что машина поднялась на передние колеса, потом резко остановилась, застряв в неглубокой дренажной канаве у самого перекрестка. Рокки взвизгнул, прокатился по сиденью и съехал вниз под приборную доску. Автобус выпустил бледно-голубые выхлопные газы и проехал мимо по самой ближней полосе дороги. Рокки удалось развернуться в узком пространстве под сиденьем, и он улыбнулся Спенсеру. «Парень, оставайся там. Так будет безопаснее». Не обращая внимания на совет, Рокки снова вскарабкался на сиденье, пока Спенсер прибавил скорость, чтобы проскользнуть на перпендикулярную магистраль в дыму удалявшегося автобуса. Когда Спенсер повернул направо и обогнал автобус, он увидел в зеркало, что грязно-зеленый «Шевроле» проскакал по той же самой канаве и снова выехал на улицу так плавно, как будто спустился по воздуху. «Этот сучий сын умеет водить машину!» Сзади из-за автобуса появился «Шевроле». Он двигался на большой скорости. Спенсер опасался, что они начнут в него стрелять, и уже почти не надеялся оторваться от них. Конечно, они будут просто сумасшедшими, если начнут палить на полном ходу из машины, когда вокруг такое движение. Пули могли поразить невинных водителей или пешеходов. Все же это не Чикаго в бурные 20-е годы. Это не Бейрут и не Белфаст. Господи, боже мой, это ведь даже не Лос-Анджелес. С другой стороны, они не побоялись начать стрелять в него перед квартирой Теда Давидович. Они в него стреляли. Никаких предварительных вопросов. Они ему ничего не объяснили по поводу его конституционных прав. Черт! Они даже не старались выяснить, кто он есть на самом деле. Они не стали проверять, то ли он лицо, которое им требуется. Им настолько хотелось захватить его, что они даже рискнули убить другого человека. Казалось, они были уверены, что он знал что-то важное насчет Валерии, и поэтому его следует убить. Но на самом деле он знал о прошлом этой женщины еще меньше, чем он знал о Рокки. Если они догонят и убьют его, то начнут размахивать фальшивыми или настоящими удостоверениями ФБР, или еще какими-нибудь удостоверениями, и поэтому не станут отвечать за его убийство. Они заявят, что Спенсер был в бегах, вооружен и очень опасен, что он убил полицейского. Он не сомневался, что у них окажется ордер на его арест. Этот ордер будет выдан уже после его смерти. Они также прижмут его мертвую руку к оружию, с помощью которого было совершено множество нераскрытых преступлений. Он рванулся на желтый свет, когда тот переключился на красный. «Шевроле» не отставал от него. Если они не убьют его сразу, а только ранят и возьмут живым, то обязательно заключат его в звуконепроницаемое помещение и будут допрашивать и мучить. Ему не поверят, что он невиновен и ничего не знает. Они убьют его, но будут делать это очень медленно, чтобы попытаться узнать секреты, которыми он не обладает. У Спенсера не было пистолета, у него были только руки. Он был кое-чему обучен. И еще у него была собака. «Мы с тобой попали в беду», — сказал он Рокки.